Часть восьмая. Дорога. Настанет момент, когда я запишу всю эту историю целиком. Я еду в почти развалившейся, неудобной и некрасивой машине примерно на 15 человек по неведомым мне местам, которые вижу впервые. Моя жизнь только начинается. А что же делать еще, если жизнь начинается, а тебе еще ехать и ехать в раскаленной душной коробке, которая так не похожа на мою желтую принцессу, что прорывала линию возврата и мчалась в город? Только одно — смотреть в окошко, договориться с случайными соседями, рассказывать о былом. Прав был этот кучерявый. Позже я расскажу и о нем. Наверное, для разговоров о полой земле нужно другое, особое время. Мои случайные попутчики недоверчиво косились на меня и переглядывались друг с другом, пока, наконец, один из них, тот, что сидел сзади, не положил мне руку на плечо и не сказал, как будто примиряюще: «Написать тебе все это надо. Не поленись, напиши». «Написать? Конечно же, можно, но только потом, когда все уляжется, когда я пойму, что к чему, когда освоюсь здесь. А пока я провел здесь всего лишь полдня». Да, я узнал здесь новое слово, его говорил мне Крым, так звали Кучерявого, но, признаюсь, я мало тогда понимал, что оно означает. День. И, надо сказать, это прекрасное слово. Если вам неизвестно, что это, представьте себе солнце, представьте все самое лучшее, что знаете, самое радостное и прекрасное. Это и будет он. День. День. Вслушайтесь в это слово, как поет оно всеми птичьими голосами, как играет красками, переливается на свету. Мне потребуется их много, этих самых дней, чтобы написать о родных местах и невероятных приключениях, случившихся со мною в башне. Когда-нибудь я точно возьмусь за эту историю. Ну а пока кто-то из добрых попутчиков дал мне блокнот и ручку, и чтобы поездка прошла быстрее, я решил начать с того, что случилось со мною сегодня. В нашей движущейся посудине стало тише на радость моим соседям. Теперь я могу сосредоточиться и поведать бумаге, как попал в этот новый мир и что успел в нем уже увидеть. Когда я вышел из лифта и сделал несколько шагов по темноте, двери за моей спиной с грохотом захлопнулись. Я обернулся, но увидел то же самое, что и впереди — непроглядный мрак. Решил не возвращаться, зная, что лифт все равно не повезет меня обратно, а поэтому разве имело значение, оставался ли он за моей спиной? Сначала я просто шел, ничего перед собой не видя и не встречая особых препятствий. Пахло землей и сыростью, и я уж подумал, не разыграл ли меня Крым, отправив на вершину своих пещер под потолок неба. Но потом я начал натыкаться на низкие кусты, и они были совсем не сухие. Я чувствовал в руке листья, живые, рвущиеся из камней ветви. Спустя мгновение черноту разрезал первый луч света, а с ним и второй, и третий. Свет лился откуда-то сбоку, и, поравнявшись с ним, я увидел что-то вроде коридора. Он был недлинным и оканчивался покосившейся дверью, в которую тянули свои ветви, словно длинные кривые руки, все те же кусты. Недолго думая, я дошагал до двери, надавил на нее. Та оказалась металлической, крепкой, хотя и насквозь проржавевшей, но в конечном итоге она поддалась, и я, царапаясь об острые ветви и листья, сумел выбраться наружу. В тот же миг почувствовал легкое пощипывание в ноге, нагнулся и увидел длинного черного жука с огромными усами, который убегал в сторону двери. «Черниловоз», — усмехнулся я, — «вот как встречает меня новый мир». Жуки, растения, камни, те же двери и узкая полоска асфальта, убегающая вперед — все это поразительно напоминало мой привычный мир. Я пробрался через заросли кустов и петлял по узкой лазейке между высоким забором и длинной стеной из каменных блоков, по которой бегали мелкие ящерки и разные насекомые. Каким-то чудесным способом я очутился на лестнице. Это была большая и широкая городская лестница. Внизу она разделялась на две узенькие, оставляя между ними ровную круглую площадку, в центре которой произрастало большое дерево. Туда-то я в конечном счете и попал. По всему периметру круглой площадки стояли деревянные скамейки, но на них не было людей, только кое-где спали, свесив хвосты кошки. Вдоль поднимающейся лестницы стоял дом этажа в четыре. В доме были балконы, на которых стояли складные стулья, висело белье. Там же я впервые увидел людей. Мама в легком красном платьице вела за руку девочку, а та капризничала, вырывалась и показывала ей руку. «У меня жжет, у меня жжет!» На маленькой ручке действительно была какая-то то ли ссадина, то ли ранка, совсем маленькая. Женщина остановилась, озадаченно рассматривала ее, и было что-то трогательное и беззащитное в этом. У меня. У меня нос, у меня ухо, у меня рана, у меня боль, у меня смерть. У каждого из нас что-то. И кто может нам помочь, если это вдруг станет нужно? Они просто смотреть озадаченно, не в силах что-то сделать. У тебя это, а у меня другое, у меня свое. Я проскочил несколько пролетов и оказался внизу лестницы. Там стоял памятник, бюст человека или бога, на высоком длинном постаменте, окруженный фонарями. За ним открывалась большая круглая площадь. Там разворачивались троллейбусы и ехали редкие автомобили. А дальше начиналась абсолютная красота. За площадью был обрыв, а внизу я увидел море. Оно было таким же, каким я его знал всю жизнь. Но сколько же кораблей самых разных размеров, раскрасок и видов я увидел здесь. Тот, что потрясал воображение на потреблении, просто померк бы среди этих гордых красавцев. К тому же он был искусственным, просто гигантский кусок пластмассы, а эти настоящие. Даже с такой высоты в этом не было никаких сомнений. На другом берегу моря я увидел город. Там были маленькие двухэтажные домики, совсем как в моем родном городе, но мой стоял на равнине, а здесь же была скала, и линии домов, улочки, обвивали ее в несколько рядов, как будто нанизывались на нее. А еще дальше за домами я увидел и другие, настоящие громадины, по 5, по 7, а то и 9 этажей. Так и стоял, застыв от увиденного великолепия и не решаясь перейти дорогу. Город уходил в бесконечность. Он был живым, настоящим и теплым. Он был высоким, гордым и красивым, морским и солнечным. Стоя у площади, я впервые увидел, как поднимается шар солнца над горой, усеянной домами, над крохотными троллейбусами, спешащими вдоль берега, над величественными кораблями. Солнце не висело здесь, застыв над миром блямбой. Оно спешило в мир, оно рождалось и рождало новый день. И нигде, ни в одной из сторон света, я не увидел ничего похожего на линию возврата. Я почувствовал себя легкой пушинкой, которую несет воздушное движение. Мне было легко и приятно идти, радостно дышать и ощущать себя живым. Я перешел через дорогу и дошел до остановки. Здесь собирались люди, чтобы дождаться транспорта, совсем как в моем родном мире. И даже троллейбусы, и троллейбусные провода, и столбы на остановках были такими же, как у нас. Но вот что точно оказалось не таким, это дороги. Они здесь были извилисты, стремились ускользнуть, зазмеиться, исчезнуть за поворотом, в отличие от тех, к которым я привык, прямых и ровных. Троллейбус выкатился снизу, неожиданно будто вырос из-под земли, на самом деле он всего лишь повернул, просто дорога не сворачивала за угол, а уходила резко вниз. «Восьмерка», — обомлел я, бросив первый взгляд на номер маршрута, но нет, просто показалось. Так прорисована была на трафарете цифра 3. Издали, и не отличишь от восьмерки. Тройка была и у нас. Интересно, куда она ехала здесь? Вроде написано «центр». Но кто его знает, где он? Что это за центр? Центр чего? Мира? В тот момент я еще не хотел никуда ехать. Я восторгался разгоравшимся диском солнца, пробуждавшейся жизнью вокруг. И тут увидел под самым стеклом водителя то, что заставило об этом вмиг забыть. Это была моя лампа. Нет, не она сама. Такого не могло случиться, но ее довольно четкое, похожее один в один изображение. Она украшала троллейбус, почему-то вписанное в полукруг. Все та же скала, длинный столб и даже орел наверху, как в моем том пока неразгаданном сне. Я по привычке, въевшийся в подкорки мозга, схватился за правый бок и ощутил прилив испуга. К бедру больше не прилегал чехол. И только когда троллейбус, остановившись, распахнул передо мной двери, я выдохнул, вспомнив, что не только что родился на свет, что до того, как я здесь очутился, была еще целая жизнь, что я зажег свою лампу, дал ей жизнь и больше не должен оберегать ее. «Это к Полоземову, я думаю. Полоземов знает такое, вот что не каждый поверит». Из троллейбуса вылезли, едва не толкнув меня, трое странно одетых в клетчатые брюки и пиджаки парней с усами и бородами в темных квадратных очках. В последний раз я мог бы встретить таких на притязании, но даже там не встречал. Они шумно переговаривались, не обращая внимания на окружающих. «А вообще вся эта история — выдумка. Скучно жить на свете, господа!» Вдоль отъезжавшего троллейбуса мимо меня прошли две женщины, ритмично стуча каблучками по залитому солнцем асфальту. «Ближе к пожившим», — определил я на взгляд. «Они все врут в своих рассказах», — говорила одна другой. «Любовь нельзя завербовать, любовь сама вербует». Я вздрогнул. Город просыпался, и людей вокруг на улицах, на площади становилось все больше, и бесконечным потоком врывались в сознание их голоса, звучавшие на все возможные лады. Давно не доводилось слышать столько голосов. А я все стоял, так и не придумав, что делать дальше. Но этот неизвестный новый мир придумал сам. Во все глаза, рассматривая площадь и людей, я увидел, как разворачивается небольшая машина, похожая на троллейбус, только уменьшенный, да еще и зачем-то лишенный рогов. Но не он меня так поразил, а надписи на трафарете прямо над головой водителя, крепко загорелого человека в майке с синими полосами. Там было написано «Феодосия». «Стой!» — закричал я. «Стой!» Меня перемкнуло, и, не соображая ничего, я выбежал на середину площади, сигнализируя водителю руками. «Остановись!» Машины возмущенно загудели, а автобус уже заворачивал за угол. Я бросился было его догонять, но понял, это бесполезно. Поплелся к остановке, не обращая внимания на гудки, и озадаченно думал, что это вообще могло быть. «Стой, парень!» — окликнули меня. «Тебе чего? Так нужна Феодосия!» Голос был бодрым и даже слегка насмешливым, но не грубым. «Феодосия», — повторил я и посмотрел на этого человека. Он был высоким, с продолговатым лицом, одетым в черные выглаженные брюки и рубашку кремового цвета. На руке его был блестящий золотистый круглый предмет со стрелками и цифрами под стеклом, а на голове — большая фуражка, которую я никогда не видел, но моментально узнал. Это было в том сне. Она из того сна оттуда, точно такая же, с ремешком и черным козырьком, поблескивавшим на солнце. «Так тебе нужно до автовокзала, а там уже хоть Феодосия, хоть Инкерман, что захочешь». «Инкермана больше нет», — встрял в разговор женский голос. Это была пережившая полная женщина в толстых очках. Она сидела на остановке с пакетом и палкой, чтобы опираться при ходьбе. «Туда теперь троллейбус ходит». Я ничего не понял из этих слов. Зачем она упомянула Инкермана? И куда ходит троллейбус? Но почему-то произнес совсем не то, что подумал. «Восьмерка?» — спросил я с непонятной надеждой в голосе. «Восьмерка?» — то ли возмутилась, то ли рассмеялась женщина. «Да кто ж ее видел, восьмерку-то? Где-то она ходит по окраинам, наверное, да и то раз в день. Здесь ты ее не жди, восьмерка — гиблый номер». «Женщина, а вас кто просил встревать?» — твердо сказал мужчина в кремовой рубашке и фуражке, и лицо, говорившее, вмиг приобрело серьезный вид. «Инкерман, восьмерка какая-то. Пареньку нужна Феодосия. Да ведь? Тебе Феодосия нужна?» «Да», — кивнул я. «Ну вот и дело с концом», — не выдержала женщина. «Вон, дорогу перейдешь, и там чуть-чуть идти по прямой, видишь? Вон туда!» Она подняла палку и показала мне направление. «Там 5 шагов, и сядешь на любой, который поворачивает. Ты так, сынок, водителю-то и скажи. Вы повернете? Если да, садись». «Да чего вы ему голову морочите?» — раздался громкий голос человека в фуражке. «Видал, откуда троллейбус приехал? Вот иди по этой дороге, все время прямо, там не заблудишься. Спустишься, да и все. Заодно и город посмотришь, у нас ведь самый красивый город». Никто на остановке не стал спорить. Из-за угла выруливал новый троллейбус, и люди, завидев его, оживились. Только человек в кремовой рубашке смотрел на меня своим твердым, уверенным взглядом. Он излучал спокойствие, во всем его виде будто читалось. Все будет как надо, все будет правильно. В его глазах отражались солнце, любовь и жизнь. «Спасибо», — сказал я ему и зачем-то повторил еще раз. Может быть, на первое вышло не слишком искренне. «Спасибо». Он козырнул и широко улыбнулся. «Интересно, у них здесь традиции», — подумал я. «Надо бы изучить». «Бывай!» — сказал он на прощание. «Удачи!» И, уходя, я в последний раз бросил взгляд на его головной убор, казавшийся мне таким странным. К фуражке крепилась конструкция из тусклого металла, то ли пятиконечник, то ли знак отличия, то ли какой-то иной символ, который я не успел рассмотреть. Но уверен, что не раз еще увижу и таких людей, и такие фуражки, и такие значки на фуражках. Я хочу разгадать, зачем был тот сон, что он значил для меня и моей жизни. Новой жизни. Я разгадаю, конечно. «Как все это странно», — думал я, шагая вдоль обрыва и глядя на город, море и корабли. «И почему Крым сказал, что здесь живут боги? Пока что я видел только обычных людей». Но ни к чему отчаиваться. Я только в начале пути. За окном мелькает дорога и едет из последних своих сил тесная и душная машина. Возможно, я еще их встречу, потому что сумею. И захочу.